Глава 21. Кирилл. Комната с белым потолком и смолкающим телевизором реально отупляет. Или это сотрясение сказывается. Так или иначе, но сейчас я искренне рад болтающей без умолку Маргоше. А под звонкий щебет сестренки мой отбитый организм принял внутрь даже геркулесовую кашу. Неожиданное угощение. Ой, Кирилл, ну я не знаю. Папа хочет остаться здесь, мама рвется в Нью-Йорк, задолбали уже. А сама-то ты чего хочешь? «А я хочу в Париж», — Маргоша мечтательно закатила глаза. «Зря я, что ли, язык учу. Мне практика нужна. А английский я и так лучше америкосов знаю. А что ты улыбаешься? Я тебе серьезно говорю». Хорошенькая Марго надула губки и стала похожа на обиженную маленькую девочку. Собственно, таковой она и является. Но надо признать, что для своих неполных 15 лет моя сестренка просто кладезь полезных знаний и умений. Однако ее пытливый ум и неугомонная натура стоят родителям немало седых волос. Я даже рад, что у нас с Марго разные мамы. У моей и так сердце слабое. А чтобы выдержать кипучую энергию чрезмерно деятельной и жадной до испытаний девчонки, нужны железный мотор и адское терпение. А что толку знать? Сегодня знаю, а завтра уже не помню. Я же понимать должна. И этим все сказано. Кир, ну что ты мучаешь эту кашу? Овсянка, чтоб ты знал, заряжает мужчину энергией и силой. И ненавистью на весь оставшийся день. «Давай!» – хихикает Марго. «Ложечку за маму! Ложечку!» «За Геннадия Эдуардовича!» – прозвучал бас Геныча. А в следующий миг возник он сам каким-то баулом и букетом подснежников. «Это мне, что ли?» «Ой-ой, кто это?» – затрубил Геныч, прикрывая глаза рукой. «И я ослеплен. Маргарита Андреевна, да не как вы! Вот годы-то летят!» А обнаружив зажатые в кулаке цветы, мгновенно сориентировался. «Мое вам почтение и трепетное восхищение, звезда очей моих!» И, низко поклонившись, вручил букет, порозовевший от смущения Марго. «Спасибо», — пролепетала она. «Вы, Гена, тоже сильно возмужали». «Геныч», — рискнул я напомнить о своем присутствии и кивнул на дорожную сумку. «Ты уезжаешь или приехал?» «О, здорово, Кирюх. Так это, кормить тебя приехал. А то завтра вдруг не получится заскочить». И, раскрыв сумку, начал извлекать оттуда контейнеры с едой. «Здесь вот котлетки рубленые, картошечка горячая, с маслицем и зеленым лучком. А тут мясные рулетики. Кстати, я их сам навертел. И шарлотка еще не остыла. А она сегодня с яблоками и орехами. Мой новый рецепт. А в термосе горячий индейский бульон». «Для индейцев, что ли?» – осторожно спросила Марго, немного ошарашенная шумным появлением Геныча. «Из индейки», – снисходительно пояснил он. «Это птица такая. Она там тоже плавает, расчлененная. Полезный диетический продукт, между прочим. Правда, пока ее разделывала, все сердце себе порвал. Голая, беззащитная, безголовая. Напомнила мне одну мою знакомую. Геныч, хорош мне ребенка смущать. Едва сдерживаю смех, но Марго уже хохочет и восторженно взирает на потрошителя беззащитной птицы. И чем я оскорбил нежные девичьи ушки? Да, Маргарита Андреевна? Ух, где мои 17 лет?» Он подмигнул Марго и снова переключился на меня. «Кстати, сегодня женек должен из Крыма примчать. Случка свекули не случилась. Хо-хо!» Я кивнул, потому что уже в курсе, что попытка Женькиных родителей развести его на договорной брак накрылась. Не понимая, как вообще в их голову пришла мысль, что Жеку можно заставить жениться. Но тут встряла Марго. «Серьезно? Ой, как я рада! Терпеть не могу эту идиотку Вику! Ума с Гулькин носик, а гонора! Но тетя Алла будет в шоке! Теперь у нее надежда только на Наташку!» Маргоша вздохнула и многозначительно посмотрела на Геныча. «А при чем здесь Наташка?» – выдали мы в один голос. «Мальчики, ну вы как дети!» – она закатила глаза. «У Наташки ведь тоже есть жених. Тетя Алла заочно даже дату свадьбы запланировала. А Наташка сказала, что если не выйдет замуж за любимого...» Сделав паузу, Марго снова испепелила Геныча взглядом. «Тогда ей все равно, за кого выходить. Бедная Наташка». «Кому это она сказала?» Я ошарашенно спросил сестру, и она легонько ударила себя в грудь. «Да что за средневековье?» – взревел Геныч. «Как вообще можно принуждать к браку? Да Наташка, она же дитё еще!» «Угу», – ехидно вставила Марго. «Младенцу, кстати, уже 20». «Вот именно, сама себе хозяйка, ноги в руки и в путь!» «Какой путь, Гена?» – ехидно спросила мелкая пиявка. «У Наташки только два пути, если ты вдруг не в курсе. Но там, куда рвется она, ее, к сожалению, никто не ждет». Взглянув на растерянного Геныча, мне вдруг захотелось взять Марго за ухо и вышвырнуть отсюда. Но Геныч вдруг вспомнил, что его где-то срочно ждут, и, пробормотав «я на минутку», сбежал сам. «Ты что здесь устроила?» – рявкнул я грубее, чем хотел бы. «А что я такого сказала?» – ощетинилась Марго. «Ты только что пыталась втереть человеку чувство вины». «А твой Геночка хочет белым и пушистым остаться? Он же сам знает, что Наташкино счастье в его руках. Да она 10 лет по нему сохнет. Бля, женская логика устами младенца. Да хоть 40, вызверился я. То есть счастье самого Геныча ты вообще в расчет не берешь, да? И ради Наташки он должен забить на собственные чувства, так что ли? «Почему забить?» – жалобно пропищала Марго, вероятно, даже не рассматривая ситуацию в таком ключе. «Она ему что, совсем не нравится?» И в этот момент, к нашему общему облегчению, ей позвонил водитель отца и попросил выходить. Марго умчала, даже забыв поцеловать меня на прощание. Обиделась мелкая. А я всерьез задумался о Наташке и о том, знает ли обо всем этом женек. Геныч вернулся в палату с очень серьезным лицом и явно настроенный на непростой разговор. А выяснив, что Марго уехала, заметно расслабился и заявил с довольной улыбкой. «Мне уже заранее жаль беднягу, на котором крошка Маргошка остановит свой выбор. Ей сколько? 15? Только в мае будет. Извини, брат, я сам не ожидал, что ее так занесет». «Да хорош тебе, Кирюх. А что, молодец, девчонка. Видал, как за семью сражается? А красотка стала, ух! Слышь, а я думал, она в Штатах учится». «Вернулась уже. Теперь в Париж рвется, французский учит». «Правда?» – оживился Геныч. «Слушай, а мне ведь тоже надо какого-нибудь толкового репетитора по французскому. А тебе-то зачем? Ты только Жеке пока не говори, а то он ржать будет». Геныч понизил голос и доверительно сообщил. «Хочу к нашей драконихе в службу безопасности. Но ей я пока тоже не говорил. Ну а что, Кирюх, не вечно же мне по рингу скакать. Да и во Франции я еще не был. Так вот с языками у меня полный швах». Гребучий случай, я столько лет жил в постоянном страхе, что однажды мне пригодятся школьные знания английского. И вот. Мужайся, Геныч, во Франции без языка никак. И я не хочу тебя расстраивать, но, боюсь, школьным багажом ты не обойдешься. Да уж этот багаж у меня не отнять. Чего нет, того нет. Геныч озадаченно почесал затылок и внезапно сменил тему. О, кстати, Кирюх, я все хотел спросить. А как твою девочку зовут? Ну, эту ниндзю с нунчаками. Айка. Я впиваюсь взглядом в Геныча, который лупит себя по лбу. «Ты ее видел?» «Я? Да где? Просто имя у нее необычное». Он смотрит на меня честными глазами. «Да серьезно, Кирюх, я тут малышу про нее рассказывал, а имя забыл». «Геныч, мне бы свалить отсюда ненадолго». «Охренел? Ты себя в зеркале видел? Да и хрен бы с ней с помятой рожей, но ты же еле ползаешь». «Геныч, мне очень надо, поможешь?»